Глава 13. У операционного стола ждал патологоанатом Равид Гутман. Низенький, тощий, лопоухий, в круглых очках на горбатом носу. Волосы зачесаны налево. Он производил впечатление аккуратного человека, заботящегося о своей внешности, невзирая ни на что. Рядом на белом кафельном столе лежал обнаженный труп Сигизмунда Брауна. «Герр Фишер, для меня большая честь ассистировать вам!» — воскликнул Гутман, едва Гуга вошел в прозекторскую. Он явно хотел произвести хорошее впечатление, не оплошать. Руки у него слегка дрожали. На рукаве желтая повязка с надписью «Обслуживающий персонал». Такая же, как у Бетании и других евреев-медиков или инженеров. Остальные заключенные — называли таких немецкими левыми руками, но не без легкой зависти, ведь обслугу не гоняли на тяжелые работы. Гуга улыбнулся как можно приветливее. Да, наверное, он не выглядел заправским нацистом, однако был немцем, и взгляд его тускло-серых глаз волей-неволей должен был казаться жестким и пронзительным. «Комендант заверил меня, что вы лучший в лагере патологоанатом. Спасибо на добром слове, герр Фишер. Вы знали Брауна?» Гуга подошел к столу. Трупная вонь уже сделалась вязкой. Вскоре она превратится в какофонию невыносимых запахов. «Вообще-то я работаю с Менгеле», — уточнил еврей. «Но раз-другой случалось работать и на Брауна. Он был весьма культурным и образованным человеком». Гуга прислонил трость к стене, снял пальто. «У вас найдется для меня халат?» «Разумеется». Гутман торопливо взял чистый халат, висевший за дверью, и протянул ему. «Вы врач, герр Фишер?» «Криминолог». «Но мне приходилось присутствовать при стольких аутопсиях, что, кажется, я уже и сам поднаторел». Гуга хохотнул и посмотрел на Гутмана. «В этом году я поступил на медицинский факультет. Вижу, вам повезло, вы успели отучиться». Он показал на желтую повязку. «Да», — кивнул Гутман. «Мне разрешено носить обычную одежду». Он даже притопнул ногой, демонстрируя коричневые брюки, видневшиеся из-под халата и длинного белого фартука. Вместо деревянных сабо на патологоанатоме были добротные туфли. «Кроме того, я неплохо питаюсь, жаловаться не приходится. С другой стороны, я вижу многое, чего предпочел бы никогда не видеть». «Понимаю». Гуга поежился, вспомнив об экспериментах с фосгеном. Горло сдавило, и он закашлялся, надевая халат. «Ладно, приступим. Уверен, мне есть чему у вас поучиться». Гутман признательно улыбнулся. Он был сдержанным человеком. Гуга почти удалось убедить себя, что Аушвиц не такой уж анус мунди, как утверждал Фокт. Однако в глубине души он сознавал, что в улыбке Гутмана не было ничего веселого. Одна терпеливая покорность, а за ней пережитый ужас депортации и заключения в концлагерь. «Говорите, что я должен делать», — сказал Гуга, переключаясь на работу. «Не беспокойтесь, герр Фишер, я справлюсь сам». «Обращайтесь со мной, пожалуйста, как с обычным ассистентом, хотя бы сегодня». Гутман кивнул на разложенные у раковины инструменты и пинцетом вытащил из горла покойника полусгнивший кусочек яблока. «В таком случае передайте скальпель. У вас есть версия, почему он умер?» «Еще как есть», — подтвердил Гуга. «Думаю, его отравили цианидом». «Ваше предположение основано на расширенных зрачках и бледно-красном гипостазе?» «Не только». Гуга внимательно наблюдал, как Гутман твердой рукой профессионала делает продольный разрез. Пациент Менгеле сообщил, что почувствовал запах горького миндаля, когда вошел в кабинет. «Пациент?» Патологоанатом грустно улыбнулся и покачал головой, скрывая труп от грудины до лобка и отгибая кожу. «Правильнее было бы сказать морская свинка, ну или подопытный кролик. Передайте пилу». «Что? Пилу». «Вы сказали морская свинка», — негромко сказал Гуга, взял из поддона пилу, передал Гутману. «Почему?» Гутман сгорбился. Побелевшие губы сжались в нитку. Он принялся пилить кость, поднялось облачко пыли. Потом убрал удаленные ребра, одним отточенным движением вырвал гортань, бронхи, легкие и сердце. «Доктор Гутман». Гуга дотронулся до его локтя, и патологоанатом от неожиданности чуть не выронил внутренние органы. «Прошу вас, объяснитесь». Равит отшатнулся. Гуга догадывался, что сейчас его глаза ничем не отличаются от глаз эсэсовца. Два стальных винтовочных дула. Переложив внутренности в раковину, патологоанатом тщательно вымыл руки и внимательно посмотрел на Гуга сквозь очки в золотой оправе. «Доктор Менгеле собрал целую кунсткамеру уникальных экземпляров», — нерешительно начал Гутман. «Цыгане, карлики, уроды. Особенно его занимают близнецы. Когда война закончится, немецким женщинам нужно будет рожать по несколько детей сразу, чтобы возобновить и приумножить арийское население. Вот он и экспериментирует с близнецами». «Как именно?» «Изучает их, заражает вирусами, пробует смешивать кровь, пытается изменить цвет глаз, хирургическим путем соединяет тела и смотрит, действительно ли они единый организм, как принято считать. Основная часть близнецов находится в Биркенау, другие, как Йоэль, в 10-м блоке Аушвица». Гутман умолк и начал промывать органы. Комнату заполонило журчание воды. Гуга потерянно за ним наблюдал. Хотелось что-то сказать, но он не мог выдавить ни слова. Не мог поверить в услышанное. Желание узнать больше боролось с желанием немедленно забыть все. В конце концов, кто он такой? От него ничего не зависит. Он последняя спица в колесе государственной машины. Голос в голове спрашивал: «Ну, знаешь ты, и что изменится?» Гутман разрезал легкое, затем сердце, вернулся к трупу, извлек желудок и часть кишечника. «Вы начали излагать мне свою версию». Гутман поторопился сменить тему. «Продолжайте, пожалуйста». «Да, да», — беспомощно закивал Гуга. Во рту скопилась горечь, даже здоровая нога онемела. Он вытер вспотевшую шею и попытался выбросить Йоэля из головы. «Я предполагаю, Брауна заставили принять цианид. Вы сами сказали, гипостаз алый, зрачки расширены. Вероятно, он находился с кем-то, кому доверял. А затем что-то случилось. Его толкнули или ударили тупым предметом, от которого на лбу остался небольшой синяк. После чего убийца воспользовался спутанностью сознания Брауна и влил ему в рот цианид. Не знаю, пока мужчина это был или женщина. Признаков борьбы я не заметил». Гуга склонился над трупом и разжал его челюсти. «Я заметил царапины на слизистой. Не исключено, что Брауна принудили раскусить ампулу. Затем сунули в горло кусок яблока, имитируя удушье». «Звучит достоверно», — согласился Гутман. «Теперь я скажу, почему тоже склоняюсь к цианиду. Как вам известно, он провоцирует тканевую гипоксию и смерть клеток. Состояние органов Брауна соответствует версии с асфиксией. Они налиты вишнево-красной от недостатка кислорода кровью». Гуга кивнул, смазал подушечки пальцев Брауна тушью, приложил к листу бумаги. «Продолжайте», — подбодрил он патологоанатома. Браун ел незадолго до смерти, его желудок еще полон. «Думаю, смерть наступила около 8 вечера, но вряд ли яд попал в организм с едой, иначе он умер бы в столовой. Кстати, как насчет яблока?» Менгеле скормил огрызок заключенному, чтобы проверить. «Раз с яблоком все в порядке, похоже, ваша версия подтверждается», — пробормотал Гутман, склоняясь над трупом с пинцетом. Повозившись, он извлек из слизистой осколок стекла, блеснувший в электрическом свете. Его действительно заставили раскусить ампулу. «В таком случае, может быть, обойдемся без вскрытия черепа и анализа мозга. Мне кажется, хотя бы эту услугу бедной фрау Браун мы должны оказать». «Согласен». Достав лупу, Гуга сравнил отпечатки Брауна с отпечатками, снятыми им с пера. Одинаковые, сомнений не было. Папиллярный узор в форме павлиньего глаза. Линии начинались с одной стороны и, образовав завиток в центре, возвращались обратно. Итак, записку в блокноте писал Браун. Гуга вернулся к трупу, указал на царапины на шее и спросил. «Как, по-вашему, отчего они?» «Царапины поверхностные», — ответил Гутман, отсекая образцы органов для помещения в раствор формалина. «Следов борьбы я не вижу. Его оглушили и раздавили во рту ампулу с цианидом. Драки не было. Чем его ударили?» «Кожа ободрана, удар нанесен чем-то маленьким, твердым, неправильной формы». Гутман начал зашивать разрез. Гуга наблюдал за его работой. Спина адски болела, внутри беспокойно ворочалась пустота. Он гнал мысли о Йоэле, экспериментах с фосгеном. К черту Небе и его молчаливое пособничество. «Я бы хотел закончить разговор о кроликах Менгеле», — решился он. Игла дрогнула, пропуская стежок. «Простите, герр Фишер, я напрасно об этом заговорил», — попробовал увильнуть Гутман. «Но вы уже заговорили. Я...» «Расскажите о Йоэле», — сказал Гуга непререкаемым тоном. «Он должен знать и точка». Его мучили эти непонятные темные призраки. В конце концов, его дело раскрывать тайны, проливать свет и рассеивать тени. «Йоэль не кажется мне лабораторным животным. Йоэль — особый случай», — прошептал Гутман. «Менгеле одержим этим ребенком. Он не понимает, почему два гомозиготных близнеца оказались столь разными. Или возьмем шире. Почему один еврей так отличается от всех прочих?» «Поэтому Менгеле не ставят на нем опыты. На нем нет». Гутман вдел очередную нить и закончил Y-образный шов на трупе. Потом ополоснул тело из шланга. По желобу побежал розовый ручеек. «Он ставит их на его братья». «Который подхватил тиф?» «Нет у Габриэля никакого тифа», — резко ответил Гутман, не поднимая глаз. «Он умирает от экспериментов Менгеле». Гуга почувствовал, как руки начало покалывать. «Пора сворачивать разговор. Сделать вид, что ничего не случилось. Он вел себя так с тех самых пор, как вступил в партию. Однако собственная трусость ему опостылила». «Что делали с мальчиком?» «Сначала Менгеле попробовал изменить ему цвет глаз, чтобы они посветлели. Габриэль ослеп. Потом применяли электрошок, наблюдая, отреагирует ли его мозг так же, как мозг брата. Наконец, переливали кровь. Кровь Йоэля и других близнецов. Если вы изучаете медицину, то уже знаете, каким катастрофическим последствиям приводит переливание крови не той группы. В общем, он при смерти. Язык превратился в рашпиль, царапающий сухое небо. Сердце молотом билось о грудную клетку. До Гуга дошло, что такое Аушвиц для врачей. Место, где дозволено все. Где подопытными служат люди, которых не нужно беречь. Вот почему сюда так рвутся они все. От именитого Брауна до вчерашнего выпускника Осмунда Беккера. Концлагерь стал единственной в своем роде лабораторией. А Йоэль? Что будет с Йоэлем? Гуга хотел заглянуть в глаза Гутмана, найти там уверенность, что все будет хорошо. Но пожилой патологоанатом смотрел только на свой идеальный шов. Гуга охватил гнев, словно вина за происходящее лежала не на нем и других немцах, а на этом еврее. «Не молчите, черт вас побери!» — заорал он. Собственный голос, искаженным эхом пустой прозекторской, напомнил ему отрывистый лай собак на станции. В ушах вновь раздался треск крохотного черепа под сапогом. Гутман поднял полные боли глаза. Цель исследования близнецов — не наблюдение за их жизнью, а анализ посредством сравнительной аутопсии, — проговорил он и перевел взгляд на свои запачканные кровью перчатки. Казалось, патологоанатом вот-вот заплачет. Он вытер руки о фартук, оставив на нем ярко-красное пятно. «Мне многое пришлось сделать, герр Фишер. Даже с умирающими детьми. Еще с живыми?» Произнося последнее слово, Гуга почувствовал, что под ногами разверзается бездна и хищно засасывает его. «Живыми?» — подтвердил со слезами Гутман. «Вы что, издеваетесь надо мной?» Гуга потер щеки, кожа была сухой, щетина колола пальцы. «Вивисекция запрещена!» «На животных и людях», — поправил Гутман. «А здесь все законно. Евреи, цыгане и негры не считаются людьми». Гуга затошнило. Хенрик сразу все понял. Уже в тот далекий теперь день, когда впервые задумался об отъезде. «Не делай из мухи слона», — сказал ему тогда Гуга. В то время он и представить себе не мог, куда их заведет партия. Да, экономика разваливалась. Геббельсу потребовался козел отпущения для отвлечения народа от проблем. Но Гуга... И в голову не приходило, что немцы шаг за шагом погрузятся в пучину безумия. Он смотрел на Гутмана. Предчувствие неотвратимого вгрызалось в позвоночник зубами овчарки. Голова сильно кружилась. Боль сделалась настолько сильной, что захотелось принять двойную дозу морфина. «Что будет с Йоэлем, когда его брат умрет?» Голос дрогнул. Гуга уже знал ответ. «Ему сделают укол фенола в сердце, и мне придется провести сравнительную аутопсию мальчиков. Согласно теории Менгеле, подобная процедура имеет смысл, если проводится в одинаковых физических условиях, поэтому смерть детей должна быть одновременной. Менгеле возьмет прекрасные глаза Йоэля для своей коллекции глазных яблок, а останки отправит срочной посылкой в Берлин своему куратору в качестве экспоната». Гуга замотал головой. «Нет, этот человечек в круглых очечках смеется над ним». Гутман вновь поднял на него полные слез глаза, но на сей раз держался с достоинством кайзера. «Амоль? Митьорн ундорес цюрик из вергец нифтер геворн аид», — произнес он на идыше. «Мейле, аид из нифтер геворн. Ебек либн кен мен нит». «И что это значит?» Давным-давно, в незапамятные времена, где-то умер еврей. Ох, умер еврей! Что же, никто не живет вечно?» — шепотом перевел Гутман. «Не беспокойтесь о нас, герр Фишер. Йоэль всего лишь еврей. Евреям больше, евреям меньше. Какая разница вам, нацистам?»